الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قصة أخرى من واقع الحياة. Еще одна история из нашей жизни. قصة صبي صغير ينام في حضن أمه. История маленького мальчика, который спит в объятиях своей матери. أمه تربيه على يديها وتحت عينيها. Который воспитывает его своими руками на своих глазах. تطعمه من طعامها وتسقيه من شرابها. Она кормит его своей пищей и поет его из своего питья. حضنها له وعاء وصدرها له سقاء. Ее грудь для него кувшин и питье. يوم من الأيام بدأ الصبي يكبر ويكبر ويكبر. И вот он растет и взрослеет, взрослеет. حتى بدأ يتعرف على صحبة سيئة. И вот он знакомится с плохими товарищами. انظر ما الذي حصل. Посмотрите, что произошло. Этот мальчик, которого так любила его мать, любила его очень сильно. До такой степени, что отдавала ему предпочтение перед собой. Ведь большинство матерей такие. Этот юноша познакомился с плохими товарищами. И начал пропадать из дома, проводить ночи вне дома. И начал совершать запретное. Его мать делала ему наставления, но он оставлял их без внимания. Она часто давала ему советы, а он испытывал скуку по отношению к ним. «О, мама, чего ты хочешь?» «Мне уже надоело. Каждый день советы». «Наставление. О, мама, оставь меня в покое». «Мама, мне уже надоели твои советы». «Оставь меня. Все». «Надоело. Я уже устал». Каждый день советы, каждый день советы, каждый день. А мать продолжала давать ему советы. Давать ему советы и наставления, но он не обращал внимания. Он познакомился с плохими товарищами и стал общаться с ними. Он покидал дом на день, на два. А его мать не спала ночами, плача и переживая за него, боясь за него. И каждый раз, когда она давала ему совет, он ругал ее и бранил, а затем уходил. И ком подкатывал к ее горлу, а глаза сдерживали слезы. И как только он выходил, она начинала плакать. Она садилась на свой молитвенный коврик и просила Аллаха за него. Она плакала, будучи в суджуде, прося Аллаха исправить его. И вот в один из дней он вошел в дом и попросил у матери деньги. Она сказала ему: «Сынок мой, оставь эту компанию, этих друзей». «Сынок мой, бойся Аллаха, почему ты не хочешь быть как такой-то?» «Почему ты не хочешь быть как сын такой-то? Почему?» «Мама, оставь эти советы. Не будь проповедником из мечети. Я не хочу слышать этого. Мне нужны деньги. Я не дам тебе. Все, с этого момента я не дам тебе денег». Она переборола себя и свои желания. До этого дня она ни в чем ему не отказывала. Однако сегодня, ради него же, ради его блага, она сказала. Она сказала: «Я не дам тебе денег». Он сказал: Нет, ты дашь мне деньги, как бы тебе этого не хотелось. Она сказала, сынок мой, побойся Аллаха. Он сказал, как бы тебе этого не хотелось, ты дашь мне деньги. Я возьму деньги. Он вошел в комнату, открыл дверь. Сынок мой, что ты делаешь? Не делай этого. Мама, оставь меня. Он начал искать на полках, выдвижных ящиках. Стал искать в шкафу, стал искать в ее сумке. Он открыл кошелек. Сынок мой, мать хочет помешать ему. Сынок мой, что ты делаешь? Он оттолкнул свою мать, и она упала на землю. Его старая мать. Он посмотрел на нее и бросил сумку. Он взял деньги. Перед тем, как выйти, он бросил на нее взгляд. Она плакала и смотрела на него. Но он не смягчился, увидев ее в таком положении. Он вышел в спешке, с силой захлопнув за собой дверь. Кто ждал его на улице? Его друзья, его плохие товарищи. Он сел в машину, нервничая, будучи озабоченным, печальным. Что с тобой? Что-то случилось? Ты что не отвечаешь? Они засмеялись. Песня, музыка. Сегодня у нас вечеринка. Ну что, друг, ты сдержишь свое обещание? Ты угощаешь нас сегодня? Да, конечно, я вас угощаю. Как обещал, сегодня за ужин плачу я. Ну что, ты взял деньги? Да, да, деньги у меня. Наконец-то ты одержал верх над этой старухой. Ты кого имеешь в виду, говоря, старуха? Твою старую мать, дающую наставления и советы. Ты одержал над ней верх, она дала тебе деньги. Ты посмеялся над ней? Что вы говорите? Оставь эти слова. Старуха, чемодан. Она скоро умрет, и ты унаследуешь ее имущество. И тогда ты станешь свободным. Кого вы называете старухой? Твою мать, это чемодан. Вы так говорите о моей матери? Да, отвечают они, смеются, они умирают от смеха. Он сказал, стойте. Ты что, останови машину такой-то? Чего ты хочешь? Что с тобой? Ты в порядке? Я говорю тебе, останови машину. Что говорит этот парень? Что с тобой вот такое-то? Ты в порядке? Они остановили машину. Этот парень вышел из нее. Что с тобой? За ним вышли все остальные. Что случилось? Почему ты не смеешься, как мы? Он сказал, кого вы назвали старухой? Они ответили, твою мать. Этот старый чемодан, про который ты так часто говорил, которая докучала тебя своими советами и наставлениями. Он сказал, вы знаете эту старую женщину? А ведь она моя мама. Моя мама, кроме которой у меня больше никого нет. Моя мама, которая вырастила меня. فقدت أبي وأنا صغير. Моя мама, которая, когда я потерял отца, будучи маленьким, трудилась ради меня всю свою жизнь, чтобы я повзрослел, чтобы расходовать на меня. А теперь я бросаю ее в доме одну плачущей. А вы смеетесь и поддерживаете меня. Вот такое-то, оставь эти слова. Садись с нами в машину, поедем, поужинаем. Девушки нас ждут сегодня, у нас же сегодня вечеринка. Клянусь Аллахом, я больше никогда не вернусь к вам. Он плюнул им в лицо. Затем пошел, остановил машину и поспешил домой. Он нашел свою мать, сидящей на молитвенном коврике, молящейся и плачущей. Он постучался. Да, кто? Это я, мама. Сынок мой, почему ты так быстро вернулся? Любимый мой, почему ты вернулся? Он подошел к ней, обнял ее, поцеловал ее руки. Текут слезы, а язык его состояния говорит: я возвращаюсь к тебе, моя мама. Я возвращаюсь к твоему нежному сердцу. Я возвращаюсь со своей тоской, печалью и грустью. Прижми же меня к себе. Прижми же меня сильнее. Ведь ты мое второе убежище. Я скучаю по стороне, что убаюкивала меня и заботилась обо мне. Я скучаю по твоему грустному голосу, который подобен чуду, что вдохновляет и заставляет молчать. Я возвращаюсь к тебе, моя мама, как заключенный, тоскующий в неволе. Я возвращаюсь к тебе, о моя жизнь, как поэма, начало которой потеряно. Я возвратился сегодня от радости, которую я могу собрать в твоих ладонях. И если бы ты открыла мое сердце, то нашла бы его спешащим к довольству твоему. И если бы черствость была человеком, я сразил бы его лезвием сабли. Я возвращаюсь к тебе, мама, как заключенный, тоскующий в неволе. Поистине, это мать. О, раб Аллаха, подумай. Сколько раз ты выходил из дома, оставив мать плачущей? Сколько раз ты уезжал, бросил ее со слезами на глазах? Как говорится в хадисе, вернись к ним, то есть к родителям, и обрадуй их так же, как заставил их плакать. Вернись к ней и клянусь Аллахом. И клянусь Аллахом, ни жена, ни дети, ни друзья, ни имущество, ни богатство не смогут сравниться с матерью. Даже с ее стопой. Держись у ее ног, там рай. الزم رجلها فثم الجنة. Держись у ее ног, там рай. يا عبد الله. О, раб Аллаха. أخي الكريم, كن صادقا مع نفسك. Уважаемый брат, будь правдив с собой. إنها الأم. Ведь это мать. وما أدراك ما الأم. Знаешь, кто такая мать? وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него. И решил твой Господь, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, и к родителям благодеяния. Имма яблуганна индака аль-кибар ахадухума ау килахума. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Если достигнет у тебя старости один из них или оба, то не говори им «уф» и не кричи на них, а говори им слово благородное. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. И преклоняй пред ними обоими крыло смирения из милосердия и говори: Господи, помилуй их, как они воспитали меня маленьким. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.